сознание внутренней мощи и неотвратимости победы над избранной жертвой не должно пропадать и даже в самых тончайших ее пьяно. Никто из живущих на земле не уйдет от нее. Бессмертных на земле нет. В течение 2 лет готовила я эту, одну из самых главных работ всей моей творческой жизни, долгожданную, трагическую роль, которая мне так недоставала в Большом театре. И именно тогда я впервые почувствовала свою национальность русской певицы. Я пришла к этому циклу уже во всеоружии сценического и вокального мастерства, имея за плечами 15 лет работы на сцене и большой жизненный опыт. Мне было о чем рассказать публике. Я сама пережила смерть ребенка. Он умер на моих руках. Я навсегда запомнила, как в отчаянии валялась на полу около его кровати, крича, проклиная кого-то, умоляя не отнимать мое несчастное дитя, и как безумная старалась вдохнуть собственное дыхание в его холодеющие губы. Я тоже умирала от чахотки. Мне было памятно состояние внутренней завороженности в предчувствии великого перехода из земной жизни в жизнь вечную. И мне было совсем не страшно. В моей памяти живы были картины ленинградской блокады, валяющиеся на улицах замерзшие трупы, смерть, косившая людей сотнями тысяч. Я не один раз чувствовала около себя ее холодное дыхание, но я не боюсь ее. Я верю, что есть иной мир, над которым она не властна. Все эти образы громоздились в моем воображении, постепенно выстраиваясь в стройный ряд, приобретая четкость рисунка, отточенность фразировки, облекаясь в сценическую форму. Исполнение таких ролей требует от артиста полной внутренней обнаженности. Но как много он должен иметь за душой, чтобы посметь публично распахнуть себя? Сколько должно быть в тебе богатств, чтобы, сбросив пышные покровы, ты не открыл людям всего лишь свою немощь и убожество? Здесь я могу привести как пример искусство моего мужа Мстислава Ростроповича. Божественная искра, создавшая его великим музыкантом, горит в нем так ярко и чисто, что не обнажать ее он не может, и делает это столь же естественно, как спешит скульптор сбросить покрывало с едва созданного им совершенного творения. Летом 1960 года Дмитрий Дмитриевич позвал нас к себе домой и до обеда предложил послушать свое новое сочинение – вокальный цикл «Сатиры» на стихи Саши Черного для сопрано в сопровождении фортепиано. Дмитрий Дмитриевич сам играл и пел, а мы со Славой приросли к своим стульям совершенно ошарашенные, ошеломленные хлынувшим на нас безудержным потоком сарказма и беспощадного злого юмора. «Нравится вам, Галя?» Я только смогла прошептать: «Дмитрий Дмитриевич, это же феноменально! Я писал для вас, и надеюсь, что вы не откажетесь это спеть». «Откажусь?» Я даже охрипла от волнения. Дмитрий Дмитриевич встал из-за рояля, взял ноты и, прежде чем дать их мне, сказал: «Если вы не возражаете, то я хотел бы посвятить вам мое сочинение». Господи, за что же мне такая честь? Он тут же написал: «Посвящается Галине Павловне Вишневской», и подарил мне рукопись. Мы летели со Славой домой, унося драгоценный подарок, одурев от счастья. а я не могла понять,